Раздел 11. Обед прошел мрачно. Темные круги под глазами Стефы выдавали недавние слезы. Люция, упорно молчавшая, то и дело косилась на мать. Пан Мачей выглядел неспокойным, Вальдемар грозным. Одна только пани и далее, менее чопорная, чем обычно, беседовала с Пронтницким о чем-то забавном, веселившим лишь самого Эдмунда. Эдмунд притворялся ужасно веселым, пытался смеяться над собственными шутками, но, видя общее настроение, в конце концов смолк. Даже слуги чувствовали дурное настроение хозяев. Камердинер стал передвигаться почти беззвучно, ступая на цыпочках. Молодой лакей, вместо того, чтобы распахивать дверь настежь, лишь приоткрывал ее, появляясь с блюдами. Все ощутили облегчение, когда обед закончился. Пани Эльзановская с Люцией уехали в Шаль. Стефа их не сопровождала. Она никогда туда не ездила, чувствуя, что графиня Чвелецкая ее недолюбливает. Вальдемар верхом сопровождал дам. Он решил осмотреть свои фольварки, лежавшие в той стороне. Особняк погрузился в тишину. На крыше ворковали голуби. От клумб доносилась крикливая перебранка горлиц. Стефа, уединившаяся в своей комнате, услышала деликатный стук в дверь. — Войдите. Вошел камердинер Яцентий. Если Паненко ничего не имеет против, старый пан приглашает Паненку в ту беседку, что в Розовой аллее. В беседке сидел на лавочке пан Мачей. Его ноги были укутаны тигровой шкурой. Он выглядел угрюмым и погруженным в раздумье. Жестом, приглашая Стефу присесть, он сказал с улыбкой: — Садись же, детка. Извини, что я тебя вызвал. Хотелось поговорить. Может, тебе не интересно беседовать со старым брюзгой? — Ну что вы, — сказала Стефа, усаживаясь. — С превеликим удовольствием. Старик поднял голову и всматривался в зеленое переплетение листиков роз на фоне голубого неба. Воспоминания о давних временах завладели им, придавая его старым глазам трогательность и печаль. Какое-то время он сидел молча, перенесшись в иные времена. Наконец заговорил тихим, спокойным голосом, часто делая паузы. Мир ничуть не изменился, ни капельки. Он всегда молод и полон жизни. Только люди, населяющие его, увядают и рассыпаются в прах, а на их месте вырастают новые, молодые, чтобы пойти со временем тем же путем. Странная вещь, девочка моя. Мы, старики, изнуренные жизнью, жаждущие покоя, не жалуемся на мир. Жизнь причинила нам много горя, но осталась прекрасной. А вот молодые начинают жаловаться. Плохой признак. Что это? Влияние общего невроза, охватившего людей нынче, или, напротив, деградации? Молодые с отвращением смотрят на все, что их окружает, жаждая чего-то, лежащего за пределами бытия. Должно быть всему виной привычка анализировать все на свете. Прогресс, так это называют. Мы не были прогрессивными до такой степени, чтобы нам опостылила жизнь. Мы были католиками не по названию. Сегодня и это уходит. Все меньше философов, анализирующих сущность Господа. Все больше атеистов. А это плохо. Отсутствие веры и есть фундамент, на котором вырастает столько несчастий. Пан Мачей замолк и задумчиво смотрел перед собой, вспоминая молодые годы, исполненные рвения и веры, столь отличавшихся от нынешней апатии. Штефа, глядя на старика, угадывала его мысли и с любопытством спрашивала себя, что же таит в себе прошлое этого почтенного старца. Он вновь заговорил. «Мир изменился. Мы не пещерные люди, мы обладаем сказочным по сравнению с древними могуществом. Но люди стали гораздо внимательнее оглядывать мир, и буквально все будет в них сомнение. Старой сущности мира им недостаточно. Они копают глубже, вплоть до атомов, но, отыскав эти атомы, чувствуют себя разочарованными. Они хотят обрести вечность здесь, в этой жизни, но мир держится на приходящем, на рождениях и смертях. Что поделать? Каждый цветок когда-нибудь завянет, но пока он цветет, доставит нам немало приятных минут. Нынешним людям всего мало. Они готовы подвергнуть анализу даже счастья. А ведь тот же цветок, разъятый на части, станет не более чем мусором. Убедившись в этом, разочарованные люди хотят сложить его вновь, но это невозможно. И останки цветка приходится выбрасывать. И так во всем. Старик жалобно вздохнул и покрутил головой. Так обстоит дело и с нынешней религией. В Каноссу мы не пойдем. Каносса — замок марграфини Матильды в Италии, где в 1077 году отлученный от церкви и низложенный германский император Генрих IV три дня вымаливал прощение у римского папы Григория VII. Каносса служит символом покаяния за злые дела. Нынешний мир перенасыщен энергией, но на что она уходит? Пан Мачей замолчал, склонив голову на грудь. Девушка сидела, задумавшись. Подняла взгляд на старика и с сочувствием спросила, «Почему вы всегда говорите так печально и нынешнюю молодежь рисуете такими мрачными красками?» «Не мрачными, девочка, а новыми». «Значит, вы нам не оставляете никаких надежд?» «Боюсь, что нет». «Но почему? Чем мы заслужили? Неужели мы все до одного?» Взволнованно приподнялась Стефа. Пан Мачей посмотрел на нее с доброй улыбкой. «Немного отыщется столь чистых душ, как ты, девочка. Я знал одну такую, но это было так давно. Быть может, мои слова задевают тебя, но и ты не свободна от горечи жизни, и на тебя пала тень всеобщей эпидемии. Решительно все подвергать холодному анализу. Нечто целое ты исследовала, разорвав его на лепестки, и теперь ты страдаешь. Но ведь это не цветок, верно? Сорняк. Обычный сорняк и немного мусора. Право же, проделанный тобой анализ был необходим. Горше было бы, если бы он запоздал. Боже, на земле было бы не в пример меньше невзгод, если бы судьба была ко всем так милостива. — О чем вы говорите? — спросила Стефа с тревогой. — Да, ты не понимаешь. Ну что вы, я понимаю, вот только что? — Не знаю, понимаете ли вы меня. На губах старика заиграла улыбка. — Простите, — тихо сказала девушка, не хотевшая обижать старика. — Не за что, детка. Но вот что ты мне объясни. Понимаешь ли, я старик, но глаза у меня зоркие, и ум пока что не ослаб. А уж если кто мне в особенности симпатичен, я чувствую все плохое или хорошее, что ему сделали. Вот и в тебе я заметил некие перемены, серьезные перемены. Вижу, тебя они мучают, даже вредят. Некогда, подвергнув анализу некое человеческое существо, ты убедилась, что этот человек не стоит того, чтобы о нем думать, что это не бриллиант, а просто цветное стекло. Правда? — Да, — сказала девушка, — но ведь когда-то я верила, что он и есть бриллиант. — Когда? — настойчиво спросил старик. — Когда любила его без памяти. Так по-детски все было, а теперь? Теперь он для меня совершенно чужой. В голосе пана Мачея прозвучали явственно нотки недоверия. — Ты откровенно со мной, дитя мое? — Я не смогла бы быть откровеннее с родным отцом. Старик взял ее руку и прижал к груди, а когда девушка почтительно склонилась к нему, поцеловал ее в голову. Благодарная за столь теплое проявление чувств, Стефа прижалась губами к руке старика. А он сказал весело. — Вы только посмотрите! Эта Паненко ухитрилась обвести меня, старика, вокруг пальца. Я-то полагал, что ты, узнав его лучше, грустишь от того, что идеал тускнеет. А он, оказывается, совершенно тебе безразличен. Но отчего же ты так неспокойна? Я бы даже сказал, что ты боишься чего-то. Стефа колебалась, рассказать ли о Прантницком и Люции. Однако старик помог ей. — Сегодня ты даже плакала. И Люция какая-то странная. Очень это меня тревожит. Ты не знаешь часом причин. Скажи честно. И Стефа решилась. — Ну, конечно, я знаю, что гнетет Люцию, и меня это удручает. Она сама мне доверилась, я не должна была ее выдавать. — Мне? — Можешь и обязана. Люция еще ребенок, нужно знать все, о чем она думает, и особенно все, что ее мучает. Итак, Люция попала под влияние Прантницкого. Попросту влюбилась в него, — поправил девушку пан Мачей. — Я догадывался. Скверно, чересчур юный возраст, да и предмет любви того не стоит. Я тебя не обидел последним замечанием? — добавил он, видя, что Стефа чуть побледнела. — Мне обидно за Люцию. Ее ждет нечто похожее на то, что пришлось пережить мне, бедная девочка. Вот нынешнее поколение. Его портят с измальства, и к 16 годам дети успевают исполниться печали. Сдается мне, кое-что Люция начинает понимать. Такой у нее вид, а о нем что ты скажешь? Стефа опустила глаза. На ее лице изобразилось крайнее неудовольствие, и это не укрылось от взгляда пана Мачея. — Так что ты скажешь о нем? — повторил старик настойчиво. — Значит, его намерения по отношению к Люции вряд ли чем-нибудь отличаются от тех, которые он питал на мой счет. — Ну, конечно же! — махнул рукой старик. — Приданое! Склонив голову на грудь, он закрыл глаза, ища способ уберечь внучку от разочарований, какие неминуемо влекли пробудившееся в ней первые весенние чувства. «Я вам расскажу о моем разговоре с Прантницким», — взволнованно сказала Стефа. «Вы сами рассудите. Быть может, я неправильно его поняла». И она пересказала весь разговор с Прантницким вплоть до появления Майрата. В продолжении своего рассказа она часто менялась в лице. Глаза то заволакивались слезами, то метали молнии. Пан Мачей слушал внимательно. Подумав пару раз, как она похожа на ту. Когда Стефа закончила, он сказал: «Нет, прекрасно его поняла, дитя мое». Сам не желая, он проговорился: «Но ведь ваш разговор должен был чем-то закончиться. Он сказал тебе что-то еще, правда?» «Деликатностью он не отличается», — сказала Стефа уклончиво. «Догадываюсь. Когда он увидел под окнами Вальдемара и собрался уходить, он сказал тебе что-то неприятное, правда?» Многозначительное молчание девушки подтвердило родившуюся у старика догадку. Он шепнул: «Мерзавец!» На дорожке заскрипел гравий. Кто-то приближался быстрыми шагами. В беседку вошел Вальдемар в костюме для верховой езды, слегка удивленный, обнаружив Стефу в компании пана Мачея, он снял шляпу и раскланялся.